Глава восьмая. «Тара Роук?» Громкий оклик преподавательницы заставил меня вздрогнуть и быстро спрятать просматриваемые листы в тетради, в которой я должна была записывать лекцию. Только вот последние минут 15 я ничего не писала, даже не слушала толком, снова и снова просматривая общую информацию по семидариям, учившимся в лексе 20 лет назад. Я потратила на изучение их личных дел все выходные, прерываясь только на выполнение домашних заданий. Даже попросила Реджину выпить горячего шоколада с Аликом вместо меня и сказать ему, что я приболела. Моя соседка минут 5 не могла решить, разозлиться ей из-за того, что Алик позвал на чашку шоколада меня, а не ее, или обрадоваться из-за того, что я уступила это приглашение ей. В конце концов, она просто ушла, сказав, что так и быть, развлечет Прайма, пока я болею. Я не знала, обиделся ли Алик. Перед началом лекции он только улыбнулся мне, окинув изучающим взглядом. А сидели мы сегодня на разных рядах, поэтому поговорить не успели. Меня больше тревожило другое. Ничто в личных делах студенток не давало мне ключа к пониманию, кто из них моя мама. При более внимательном рассмотрении я нашла не только год, но и дату рождения, но ни одна из них не совпадала с днем рождения мамы. По крайней мере, тем, которые знала я. Могла ли она его скрывать? Зачем? Прочая информация и вовсе оказалась для меня бессмысленной. Никто из них не специализировался в снадобьях, которые мама знала очень хорошо. Но все посещали как минимум теорию в качестве одного из предметов. Мне нужно было найти их лица. Но я не знала, как это сделать. Зато сейчас передо мной замерло очень недовольное лицо профессора Лиссандр, которая за время моего молчания успела подняться по проходу до ряда, на котором я сидела. Она явно чего-то от меня хотела, но я не понимала, чего именно, поскольку сам вопрос благополучно прослушала. «Роук, я долго буду ждать?» «Проклятые артефакты – основные плюсы и минусы относительно обычных проклятий. Быстро!» Я судорожно пыталась вспомнить что-то на эту тему, но не могла, потому что это была тема текущей лекции. Да и артефакты никогда не интересовали меня, поскольку я не собиралась ими заниматься. А для приготовления снадобий они были не нужны. Просто теория создания артефактов входила в образовательный минимум 3-го и 4-го годов обучения. «Прошу прощения, профессор, я не знаю», – тихо ответила я, кожей ощущая насмешливые взгляды сокурсников. «Конечно, не знаете», – резко произнесла Лиссандр, презрительно кривя тонкие губы. «Ведь когда я о них рассказывала 5 минут назад, вы не слушали». Я изобразила на лице раскаяние и виновато потупила взгляд, не зная, что сказать в свое оправдание. «Простите, профессор, я отвлеклась». «Поразительно, что вы позволяете себе подобное», — хмыкнула профессор, скрещивая руки на груди. Судя по всему, она не собиралась быстро возвращаться к теме лекции. Красивая и моложавая, несмотря на то, что была даже чуть старше моей мамы, она жила в апартаментах в западном крыле и обладала весьма скверным характером. «Учитывая ваше происхождение, вы носом землю рыть должны, доказывая всем, что ректор Фарлак не выжил из ума, приняв вас в лекс». «Честно говоря, я не считаю, что репутация ректора Фарлага нуждается в моей защите». Не сдержалась я. «Поэтому едва ли должна доказывать всем что-то в его пользу». Наверное, я зря это сказала, потому что красивое лицо преподавательницы с идеальным макияжем пошло красными пятнами. «Интересно. Как с таким отношением вы собираетесь найти себе наставника?» Фыркнула она, отворачиваясь и возвращаясь на кафедру. «Я вашу просьбу теперь точно не удовлетворю». Я очень сомневалась, что она собиралась удовлетворять ее и раньше, поэтому не особенно расстроилась. Хотя у меня накопилось уже столько отказов, что впору было испытать отчаяние. В лексе стремительно заканчивались преподаватели, которых я еще об этом не попросила, и которые не сказали бы свое твердое и бесповоротное «нет». Сегодня я собиралась направить официальные прошения всем оставшимся. Пожалуй, кроме ректора. Встречаться дополнительный раз в неделю с ним, да еще и наедине, мне совершенно не хотелось. К счастью, до конца лекции Лиссандра забыла о моем существовании, но и я больше не рисковала отвлекаться, добросовестно записывая почти каждое ее слово. После занятий, как я и ожидала, Алик перехватил меня на выходе из аудитории. «Как ты себя сегодня чувствуешь?» – вежливо поинтересовался он. И вот теперь мне не пришлось изображать ни раскаяние, ни виноватый вид. Я действительно почувствовала себя виноватой. «Прости, что не пришла в субботу, просто я...» Испугалась. Предположил он, весело улыбаясь. «Наверное». Разве я такой страшный?» «Честно говоря, вы на меня все нагоняете ужас». Не стала скрывать я, но постаралась, чтобы это прозвучало как шутка. «Особенно потомки королей». «А, вероятно, кто-то уже просветил». Недовольно откликнулся он, словно стыдился своего происхождения. «Увы, я решила поддержать эту манеру». «Знаешь, мы ведь давно не короли. Очень давно. Все эти расшаркивания и попытки помериться, у кого родословная длиннее, глупость». «Я-то с этим согласна». На этот раз поддержала я его с искренним энтузиазмом. «Но странно, что ты так считаешь. Я думала, вы все молитесь на свои родословные, как на древних богов. Ректор Фарлак, говоря о своем аристократическом происхождении, разве что не лопался от гордости». Алик рассмеялся. Как всегда, искренне и весело. С каждой минутой нашего общения он нравился мне все больше, и я ничего не могла с этим поделать. «Он имеет на это право. Фарлаги – очень достойные люди, они много сделали для нашего мира». «Гордиться предками – это, наверное, нормально», – согласилась я. «Но разве может это быть важнее собственных достижений?» «У него и своих достоинств хватает», – не сдавался Алик, пока мы шли по бесконечно длинному коридору к другой аудитории. «Лучший выпускник Лекса, самый молодой мастер снадобий, талантливый ученый, самый молодой ректор в истории не только Лекса, но и всех учебных заведений. Хотя считается, что с последним ему помог папа-министр, но он справляется. Говорят, в обществе в свое время тоже блистал и был одним из самых завидных холостяков». «Ты его так защищаешь, словно он твой любимый дядя». Я не придумала другого достойного родства, учитывая возраст. «Мы все немного родственники», — со смехом признался Алик. «Но мне просто жаль его, наверное. Такое многообещающее начало, а теперь...» Он вздохнул и махнул рукой, а я почувствовала внезапный приступ любопытства. Мне так и не рассказали ни одной версии о том, кто и за что проклял Фарлага. Я уже собиралась об этом спросить, но Алик успел первым. «Что за бумаги ты с таким любопытством изучал вместо лекции?» Я смутилась. Делиться с ним своими тайнами у меня не было желания, каким бы милым Алик ни казался. Поэтому я попыталась уйти от ответа. «Да, так, кое-что по учебе». «Правда? А было похоже на личные дела студентов». У меня по спине пробежал холодок. Алик, конечно, сидел недалеко, но как он разглядел? Только через пару мгновений я вспомнила, что ректор показывал ему ведомости с оценками мамы. Значит, доставал ее личное дело. Алик мог просто узнать оформление страницы. «Это как-то связано с твоей мамой?» Последние слова окончательно добили меня. Я замерла посреди коридора, посмотрев на него с подозрением. Как он догадался? И хотя я не озвучила свой вопрос, Алекс словно прочитал мои мысли. «Меня тоже прочат в лучшие выпускники Лекса», со своей обычной очаровательной улыбкой пояснил он. «Твой внезапный перевод сюда после ее смерти, обгоревший портрет, твой внезапный побег с вечеринки после того, как я упомянул архив в кабинете ректора. Теперь эти бумажки. Что ты ищешь, Тара?» Видимо, он и правда был очень умен и внимателен к деталям. Я задумалась о том, что, возможно, стоит ему довериться. В конце концов, я еще ничего плохого от него не видела за все время пребывания здесь. Наоборот, он единственный, кто отнесся ко мне хорошо. И я очень нуждалась в помощи. «Я ищу свою маму», призналась я. «То есть, пытаюсь понять, кем она была. До ее смерти я не знала, что она училась здесь. Я не знала, кем она была до замужества. Ничего о ней не знаю. Я хочу найти каких-нибудь родственников. И, может быть...» В последний момент я осеклась, решив, что про отца рассказывать все же не стоит. «Может быть, ее родители еще живы и захотят со мной познакомиться? Или хотя бы они должны знать, что случилось с ней?» «Так, эти личные дела студентов?» «Личные дела студенток по имени Дарья, которые учились здесь в нужный год и чей возраст совпадает с маминым», кивнула я, доставая копии из сумки и протягивая ему. «Но дата рождения не совпадает ни у одной, а без портретов я не могу понять, кто из них моя мама». Алик посмотрел протянутые листы, а потом выдал. «Значит, нужно соотнести эти имена с портретами выпускников». «Портретами выпускников?» Мое сердце забилось чаще, когда я поняла, что ниточка еще не оборвалась. «Да, создаются для каждого выпуска из Лекса. По одной копии альбома остается в библиотеке. После следующей лекции могу показать тебе». Это была, наверное, самая длинная лекция в моей жизни. Минуты тянулись бесконечно долго. Я вновь старательно записывала за преподавателем, но делала это, не задумываясь и не пропуская информацию через себя. Я могла думать лишь о том, что вот-вот узнаю настоящую фамилию мамы, и тогда до поиска ее родителей останется всего один шаг. Однако в библиотеке меня ждало жестокое разочарование. Мы с Аликом внимательно рассмотрели портреты всех Дарий, даже тех, кого я отсеяла по году рождения. Никто из них не был похож на мою маму. Тогда мы изучили портреты всех девушек, подходящих нам выпусков, пользуясь тем, что третьей лекции не было ни у меня, ни у него. Мы потратили на это почти час, но ни одна выпускница лекции не была похожа на мою маму. Ни такую, какой я ее знала, ни такую, какая она была изображена на обгоревшем портрете. «Ерунда какая-то», — хмурился Алик. «Как такое возможно? Она могла не выпуститься?» «Она забеременела», — тихо признала я. Но мне показалось, что в тишине библиотеки мои слова все равно прозвучали оглушительно. «Могла сбежать, наверное». «Или ее могли отчислить», — хмыкнул Алик. «Особенно, если беременность была внебрачная. Лекс такого не допускает. Даже замужних студенток в положение отправляют домой до родов». «Сурово». «Традиция». «Опять тупик», — почти простонала я, откидываясь на спинку неудобного стула, какие тут предлагал читальный зал. Алик задумчиво потеребил светлую челку. То ли пытался поправить ее, то ли это означало у него глубокий мыслительный процесс. Судя по тому, что через несколько секунд его лицо просветлело, второй вариант оказался ближе к истине. «Слушай, у тебя же есть ее портрет. Можно показать его кому-то из местных преподавателей-старожилов. И можно поспрашивать». «Можно, только мне не хотелось объяснять ему про то, что каждый из них может оказаться моим настоящим отцом. Я бы не хотела привлекать к своим поискам внимание. Появятся вопросы, а мне тут и так не рады». Алик, понимающе кивнул, снова задумавшись, но тут же опять просиял. «Мой отец. Он будет здесь на традиционном балу в честь годовщины основания Лекса, поскольку входит в попечительский совет. Можно показать портрет ему». В этот момент у меня зародилось нехорошее подозрение. «А он откуда может ее знать?» «В то время он работал здесь, в качестве такой практики, у нас в семье так принято. Прежде чем переходить к серьезным финансовым задачам, сначала потренироваться на чем-то небольшом и простом. Он управлял финансами Лекса». Я не стала комментировать его представление о небольшом и простом. Меня гораздо больше тревожил другой факт. «Алик, а как зовут твоего отца?» «Сет. Сет Прайм. А что?» Я облегченно выдохнула. Не на «а». «А когда будет этот бал?» 30 марта. С тем же успехом он мог бы быть в следующем году, особенно если я не найду наставника. Но прежде чем я успела высказать слух эти опасения, передо мной махнула крыльями маленькая фея и швырнула мне очередную записку. «Ко мне в кабинет. Немедленно». Кто бы сомневался, что в подписи у послания стояла «Ректор Фарлак». «Да чтоб его!» – досадливо проворчала я, чем вызвала у Алика смешок. «Не проклинай ректора», – заметил он с улыбкой. «Он и так проклят».